«Мне что, переодеться?» — задаю ему встречный вопрос. «Сойдет», — говорит Оливер, — «времени нет». Заказываем такси и заезжаем за Ингрид. Ее домофон страшно трещит. Уже 9:15. 5 минут, — умоляет Ингрид. Оливер слышит это и вздыхает. Таксист тянется к бардачку за журналом «Блеск» и раскладывает его на руле. Я хожу взад-вперед, мимо подъезда. Ингрид появляется через 15 минут. Под балоньевым плащом на ней тюлевая блузка, сквозь которую просвечивают темные соски величиной с маленькую десертную тарелочку. «Ты в своем уме, Ингрид?» Обалдев, посылая ее назад переодеться. «Куда она, черт возьми, еще пошла?» — укоризненно кричит Оливер. «Забыла надеть трусики и бюстгальтер!» Бодро кричу я в ответ, но он даже не ухмыляется. Третье. «Открывает нам сам Губерт. Привет!» — говорит он кисло. «А мы уже надеялись, что вы не придете». Оливер улыбается, поэтому улыбаюсь и я. Ингрид громко смеется. Из гостиной, где 10 метров занимает библиотека, снисходительно глазеет на нас 7 человек от 30 до 40 лет. Большинство из них сидит на полу. Одетые примерно так же, как Оливер, они весело переглядываются. «Разуйтесь», — велит нам Губерт. «Из-за вас нам пришлось прервать прослушивание оперы «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина. Или, точнее, Римского-Корсакова, который...» «Что?» Неожиданно все поворачиваются к Ингрид. Ингрид, подражая застигнутой врасплох школьнице, кокетливо опускает глаза. Губерт обращается ко мне. «Который что?» «Который сочинил полет шмеля», — вспоминаю я. Я такая «бз-бз-бз». Губерт отрицательно машет рукой. «Пусть это и так, но который прежде всего закончил князя Игоря. Совместно с кем?» «С кем вкупе?» «Разумеется, с Глазуновым». Пока он говорит, мы разуваемся. Я вдруг становлюсь маленькой. Отвороты моих костюмных брюк касаются пола. Нас никто никому не представляет. Похоже, всем это до лампочки. Мы по-прежнему стоим в передней, ибо Губерт не пригласил нас войти в комнату и сесть. Тем временем он меняет тему и, не весть почему, заводит разговор о Бородинской битве, после которой Наполеон I захватил Москву. Все присутствующие, в том числе и Оливер, слушают его с явным почтением. Ингрид тоже делает весьма сосредоточенный вид. Я беру у нее плащ и вместе со своим вешаю на переполненную вешалку. Вдруг Губерт замолкает и недоуменно смотрит на букет, который я все еще держу в руке. Не знаю, который из 3 присутствующих женщин Губертова жена. «А это что?» — спрашивает он. «Герберы». Я протягиваю ему их. «Цветы». Губерт брезгливо берет букет и показывает остальным. «Их ставят в вазу», — улыбаюсь я. «Цветками кверху». Оливер укоризненно смотрит на меня. Губерт кладет цветы сверху на вешалку. Этот человек уже с самого начала раздражает меня. «Надеюсь, вы тоже любите Бородина», — говорит он с подозрительной улыбкой. «А при этом опаздываете». «Мы любим его», — отчеканивает Ингрид. «У нас над кроватью его постер», — острю я, но никто не смеется. Вздохнув, я оглядываю присутствующих. «Между прочим, если это кому-нибудь интересно, меня зовут Лаура, а это моя подруга Ингрид». Все молчат. 3 мужчин в самом отдаленном углу комнаты упорно глядят на нас и о чем-то перешептываются. «Лаура?» — ужасается Губерт. «Лаура! Это что-то ужасно близкое к Эммануэль!» Все смеются. Оливер тоже. «Или к Сабрине», — говорит кто-то. Взрыв смеха. «Что в этом такого жутко остроумного?» — думаю я. «Или к Ванессе», — говорит Оливер. Опять смех. «А ты молчи, пожоут», — вскипаю я. «Я вполне допускаю, что кто-то может критично относиться к моему имени. Не сдаюсь я и смело смотрю на хозяина дома. Только, конечно, не тот, кого зовут Губерт». Разумеется, Губерт не слышит меня или делает вид. «Боже!» боже ты мой, Лаура!» — притворно стонет он, держа за голову. «У меня в доме Ингрид и Лаура. У меня дома ожившая красная книга». Все снова смеются, в том числе Ингрид и Оливер. «Мне становится холодно, от ног и выше». «Как ты думаешь, твой приятель когда-нибудь пригласит нас войти в комнату и сесть?» — обращаюсь я к Оливеру. «Как ты думаешь, он предложит нам что-нибудь выпить, если даже наши имена в красной книге? И как ты думаешь, он поставит этот несчастный букетик в вазу и даст нам какие-нибудь шлепанцы?» Под конец я немного повышаю голос. Квартира потрясенно затихает. У Оливера укоризненный вид. «Не слишком ли ты нервозна для разумницы, Лаура?» — насмешливо говорит Губерт. «Расслабься, Лаура. Приготовь хотя бы салат из злачных побегов, чтобы прогнать депрессию. Эта реклама мне знакома». «Или покрась комнату яркими красками», — предлагает один из мужчин в углу. Только теперь я замечаю, что Губерт держит в руке последний номер «Разумницы». Меня вдруг осеняет. Ингрид и я для них Жемловы. Четвертое. И все идет в том же духе. Губерт в основном не дает никому вставить слово, говорит он один. Когда шуточки в адрес нашего журнала наконец надоедают ему, он принимается язвить по поводу бездуховности рекламы и абсолютной творческой импотенции так называемых креаторов. Оливер смеется. Затем для всех нас ставит половецкие пляски и до середины сочинения по-дирижерски размахивает руками. Потом перескакивает на дни немецкого театра в Праге и заводит речь о Томасе Бернхарде, как о единственном живом немецком писателе. Томас Бернхард, австрийский писатель, 1931-1989. Остальные живые немецкие писатели якобы давно мертвы, только не знают об этом. Оливер, который недавно по случайному совпадению прочел 40 страниц романа Бернхарда «Рубка леса», а затем, я хорошо помню, с тоской отбросил его, утвердительно кивает. Ингрид сохраняет на лице выражение восторга. «Что до меня, то мне уже давно нечего пить. Из открытого окна невыносимо дует, и к тому же я умираю от голода. На столе передо мной хотя и стоит какой-то засохший паштет, но здесь и в помине нет ничего, на что я могла бы его намазать. Ради Оливера я выдерживаю в этом интеллектуальном аду более 2 часов». Незадолго до полуночи шепчу ему, что хотела бы уйти домой. При этом предлагаю ему, если он хочет, еще задержаться здесь. «Что с тобой?» — говорит Оливер с притворным удивлением и озабоченностью. «Тебе плохо?» Это впервые, когда он меня в чем-то разочаровывает. «Оливер», — говорю ему тихо, — «ты же понимаешь, что со мной». Оливер избегает моего взгляда. По его покрасневшим глазам я догадываюсь, что он уже сумел как следует набраться. «Ты хочешь что-нибудь?» — говорит он, указывая на мою пустую рюмку. «Я принесу тебе вина». «Я не хочу вина!» — говорю я раздраженно. «А чего ты хочешь, Лаура?» — с насмешкой спрашивает Губерт. «Когда ему надо, он слышит». «Отстань от меня, Губерт!» — вскипаю я. «Как я ненавижу этого парня!» Оливер предостерегающе жмет мне руку. «Нет, серьезно», — улыбается Губерт. «В самом деле, мне любопытно, что может недоставать разумницы?» «Деликатности, например», — холодно отрицаю я. «Лично я бы меньше остроумничала и больше проявляла элементарной человеческой вежливости, если ты вообще знаешь, что это такое. Именно этого мне и недостает в тебе». «Я не ослышался?» — насмешливо говорит Губерт и обращается ко всем остальным. «Лаура нападает на меня». «Но почему, Лаура? Почему, Лаура, наши 2 различных мира, наши 2 несколько различные культуры не могут спокойно, миролюбиво сосуществовать? Почему, Лаура?» Я встаю, иду в прихожую и начинаю обуваться. Кровь приливает мне в голову, но не только потому, что я наклонилась. «Ты хочешь знать, почему?» — кричу я злобно. «Потому что люди моей культуры, может, не сумеют проанализировать сочинение Томаса Бернхарда, но зато они способны заметить, что их гости уже 2 часа сидят без еды и питья, что на них из окна дует, и что им этот гребаный Корсаков или кто другой все время жутко действует на нервы. Вот потому!» И я хлопаю за собой дверью.